Глава 7. Все, что цветет, неизбежно увянет. Жду гостя в ночи, но он не идет весною. Лишь дождь моросит, да плачет о чем-то ветер. Во тьму завернувшись, шепчет сосна с сосною, и тень фонаря дрожит. Он кого-то встретил? Весна в тот год выдалась холодная. Она забыла о тепле для набухших почек сакуры, неизвестно как затесавшейся среди неказистых, бедных домиков на окраине деревни. Почки никак не превращались из грубых узелков в изящные бутоны, не раскрывали лепесток за лепестком, чтобы воспеть весеннюю щедрость и подарить ту единственную красоту, какая беднякам была по карману. Красоту, за которую не требовалась плата. Но апрель не принес тепла, дул холодный ветер. Дождевые плети хлестали землю, разбиваясь на острые осколки. Кумика низко свесила голову и вздрагивала всякий раз, когда ледяная капля пронзала шею и голые руки. Конопляные штаны и накидка промокли насквозь. Перед выходом мать хотела отдать ей свое поношенное кимоно, но в последний момент посчитала, что самой оно будет нужнее. Четверо малышей бежали рядом, не разделяя мук сестры, шлепали босыми ножками по лужам, горланили наперебой. «Куда идешь, сестрица? Когда вернешься, сестрица?» Мать шла чуть поодаль, опустив покрытую косынкой голову так же низко, как дочь. Пятки вязли в грязи, дорогу размыло дождем. Из приоткрытых дверей выглядывали любопытные односельчане. В деревнях глаза и уши улавливали чужое страдание быстрее собственной радости. «Будь расторопной», — напутствовала мать. Капля стукнула девушку в лоб. «Будь послушной», — капля угодила за шиворот. «Будь молчаливой», — капля ударила по носу, подтверждая, что нельзя его задирать. Кумика заждались в Рюкане за лесом новые хозяева. Приступить к работе следовало вечером, но как бы она ни перебирала ногами, деревня не кончалась. «Сестрица, ты принесешь сладких бобов?» — спрашивали братья. «Сколько угодно», — обещала она. «Когда вернусь?» На мокром от дождя лице нельзя было увидеть слез, но девушка все равно тайком вытирала щеки. «Весна плачет по мне», — думала она. «Она-то знает, что я не вернусь». Кумика плакала вместе с дождем по запоздавшей весне природы и не наступившей весне души, и не заметила молодого человека, шедшего навстречу. Первым из серого занавеса капель появился красный зонтик. Девушка остановилась. Зонт вел под собой молодого человека, одетого в хаоре цвета плодов шелковицы. Казалось, туча сошла с небес, чтобы вобрать беснующийся дождь и выдрузить солнце на полагающееся место. Юноша встал на почтительном расстоянии от Кумика, пересчитал взглядом скачущих малышей и взглянул на мать, окаменевшую в поклоне в 10 шагах от дочери. «Вы идете в Рюкан Туманный лес?» Он не спрашивал, утверждал. Кумика обернулась к матери. Та прижала ладони к животу, чуть ниже пупка, и покачивалась вперед-назад. Она что-то шептала, как будто по привычке проговаривала молитву, изгоняющую злых духов. Кого изгоняла мать? Духа посланника из туманного леса, выманивающего дочь под красный зонт? Или судьбу, выпадавшую женщинам из века в век? «Я послан встретить вас». Хакусана-сан заждалась, отправила проверить, не передумали ли. Несмотря на то, что слова относились к матери, посланник Рюкана не сводил глаз с Кумика. Он отвел подбородок влево и чуть нахмурился. Мать продолжала кланяться, сыновья попрятались за ее ноги. «Что ж, прекрасно!» — юноша ответил поклоном на поклон, поднял зонт выше и встал рядом с обещанной Рюкану работницей. Дождь со злостью ударил по красной преграде, девушка вышла под его холодные стрелы. «Я пойду рядом, господин». Она низко поклонилась и лишь теперь заметила, как высок молодой человек, как струятся по плечам черные волосы, как изящно сшитое золотом хаори. «Идти далеко», — произнес юноша. «Я пойду рядом». Кумико стала копией матери. Согнутая спина, ладони у живота, волосы повисли по обеим сторонам от лица. Деревенские все узнают. Узнают, что она встала под один зонт с незнакомцем. И тогда уже в открытую будут пенять матери, что воспитала дочь для одной цели. Той самой, для какой и продала хозяйке самого богатого рёкана в округе. О рёкане Хакусаны-сан ходили разные слухи. Хорошие и дурные. Надеяться отхватить кусок их богатств, говорили одни женщины о матери. Избавиться от дочери хочет, только и всего шептались другие. Жалко девчонку, добавляли самые добросердечные. Мужчин женские судьбы волновали мало. «Меня зовут Рю», — представился юноша. «Я внук Хакусаны-сан, работаю в Рюкане». Дождь опять забился о купол зонта. «Я пойду рядом, молодой господин», — прошептала Кумико, не решившись произнести его имя вслух. Но она повторила про себя «Рю» и сохранила отзвук имени молодого господина, спрятала подальше от назойливых глаз, материнских наставлений, холодного дождя и стыда, что причинял мучение. В обносках с материнского плеча, с мокрыми волосами и грязными ногами она удостаивалась чести пройти дорогу до места будущего позора под одним зонтом с господином, которому не хватало меча, чтобы сойти за самурая или затейливого головного убора, какой носили высокопоставленные чиновники. Рю вздохнул, окинул взглядом братьев упрямой девушки. Голод стер краски с лиц малышей. Мать, опаленная молнией дерева, прикрывала сыновей руками ветками, пыталась объять, защитить. «Всех да не всех», — подумал Рю. «Одну ветвь ты безжалостно сломала, женщина. Хотя кто я, чтобы судить? Отдай одного, чтобы выжили остальные». «Как тебя зовут?» — задал он девушке вопрос, от которого она сильнее склонилась к земле. «Кумико, к услугам вашего дома, господин». Славной Хакусане-сан понадобилась девочка для ублажения гостей, а семья Кумико искала, как избавиться от лишнего рта. О цене договорились быстро. Работа несложная, зато будет крыша над головой и еды вдоволь. Рю мог отгадать, как женщина успокаивала дочь. Слова почти всегда одинаковые, прикрывающие истинную природу сделки. Пока отец семейства пропивал деньги, вырученные за дочь, мать обрывала нить, соединяющую ее сердце с ребенком. «Тебя облагодетельствовала сама Хакусана-сан», — продолжал отгадывать Рю. «Все знают, им покровительствуют духи». Кумико тряслась под дождем, куталась в поношенную одежду и, вероятно, догадывалась, что к чему, но, послушная велению родителей, шла навстречу уготованной ей участи. Рю отдал Кумико зонт. Дома вокруг зашевелились, деревенские вышли под дождь. «Рядом пойду я», — громко, чтобы слышали все, кто хотел слышать, — сказал он. От удивления Кумико подняла на него взгляд. Шум дождя смолк. Рю никогда прежде не видел таких глаз. Темно-зеленых, полноцветных, ярких. Рю затерялся в них, как в густом лесу. Опустился на дно подземных озер. Взлетел к небу в тот час, когда последний закатный луч погас, но небосклон не потерял еще полутонов и теней. Глаза Кумико наполнились слезами. Дождь, лишенный власти, не мог стереть их. Слезы Кумико открывали Рю тысячи далеких звезд. Ни дождь, ни туман не застили легкого свечения дорожки следов от маленьких ступней Кумико. Рю ступал по ее следам. А она постоянно оборачивалась. Даже промокший, Рю не терял благородного вида, держался прямо, одежда не обвисла, отяжелев от влаги. Он шагал широко, но не позволял себе обогнать Кумико или идти вровень. Лес светился от тумана, от ветвей к земле тянулись прозрачные звенящие струны, струи дождя соединили лес в единую музыку. Кумико перебрала пальцами по воздуху. Струны словно откликнулись. «Вы умеете играть на кота?» — заметил Рю. «На биве», — Кумико отвечала просто, хотя вся при этом дрожала. От Рю исходило тепло, Кумико тянула к молодому господину, а потому она осмелилась сказать немного больше. «Мой отец выходец из достойного рода. Инструмент достался нам от прабабушки. К сожалению, дети порой не в силах с честью нести дары родителей». «Где сейчас ваша бива?» «Боюсь, утонула в саке», — проговорила Кумико и, опомнившись, прикрыла рот ладонью. «Прошу прощения, господин». Кумико просила дорогу длиться и длиться. Она перестала оборачиваться, чтобы оставаться в неведении, не знать, как отреагировал молодой господин на непозволительную вольность. Так она оправдывалась. Боялась признаться, что не оглядывалась, чтобы не видеть, скрылась ли из виду деревня, и не гадать, как мало осталось идти рядом. И потому Кумико не знала, как менялось выражение лица Рю. Он радовался дождю, подставлял лицо каплям и верил, что это лучшая его весна. Тут же хмурился, опускал взгляд к дороге. В горле зарождалась, прокладывала путь по языку и стучала в зубы уверенность, от которой Рю мрачнел и ухмылялся. У ворот Рёкана Кумико отдала зонт. Рю не принял его, устремился к зданию прямиком в кабинет Хакусаны. Распахнул перегородки, окинул пылающим взором сжавшуюся у дверей служанку и провозгласил. «Я привел горничную. Она станет убирать комнаты. Не более, Оками-сан». «Жду гостя в ночи. Уж лето в роще бамбука, и я затеряюсь в сумраке трепетной рощи. Где гость? Не идет? Не слышу тихого стука. Смиряться и ждать мне летом стало чуть проще». Июль в Рюкане пах жаром распаренной земли, нагретыми камнями дорожек. Сезон дождей, надоевших еще весной, кончился последней неделей июня. Солнце праздновало середину лета, источники звали гостей предаваться грезам, любоваться голубыми и розовыми кустами гортензий, алыми и белыми розами. Ветви бамбука украсили бумажными гирляндами цветных лент, свернутых кольцами. Надписи на обратных сторонах просили здоровья и благоденствия для гостей и работников Рюкана. В передней галерее Нобуо-сан, младший брат господина Рю, расставлял бумажных журавликов. На кухне Асу-сан замешивала тесто для лапши Томен. Полоски теста напоминали рыбацкую сеть, которой можно было поймать удачу, что несла седьмая ночь седьмого лунного месяца. Пока гостиница дремала, люди готовились к празднику Танабата, празднику звезд. Кумико бежала по мостику с чистыми полотенцами и не замечала летних украшений, распустившихся у пруда ирисов, гибких стеблей и помеи на столбах фонарей. Она несла в волосах и на сердце другой дивный цветок, и праздник лета пел в ее душе, ведь розой украсил господин Рю обомлевшую над бивой юную Кумико. Алой розой в знак того, что она скоро станет его женой. Добрый, нежный, заботливый Рю, решительный и смелый, пела душа Кумико. Ни одна из песен бивы, ни шелест лент и бамбука, ни жаркий полдень не могли затмить мелодии распустившейся любви. «Моя невеста», — сказал Рю отцу с матерью, когда подвел к ним Кумико, опустившую взор долу. Ослепленная, оглушенная неведомым прежде счастьем, Кумико не обратила внимания на то, как побледнел, Садео-сан, и ахнула госпожа Асу. Сегодняшняя ночь — единственная в году, когда дозволено встретиться Орихиме Ткачихе и ее возлюбленному Хикабоси-пастуху. В черных глазах Рю разгоралось пламя, и Кумика благодарила его за то, что отводил взгляд. Огонь в них обжигал обоих. «Я покажу тебе их на небосклоне». Между любящими всегда протекает Млечная река. Множество небесных огней, брошенных на их пути друг к другу богами. Но сегодня, влюбленные вместе, они благословят наш союз. Пальцы Рю задели биву, струны ответили на прикосновение. Он подарил музыкальный инструмент юной горничной на третьей неделе ее работы в Рюкане. Кумика принимала драгоценный подарок со страхом и благоговением. «Спой мне, Кумика», — попросил Рю. Струны отозвались раньше, чем Кумика повела по ним бати. «Слышишь, бьет колокол нашей встречи. Выйду, белое облако брошу на плечи. Только не колокол вовсе, свирепствует буря. Пусть даже небо не хочет, вместе мы будем». Рю подхватил мотив, и два голоса поплыли в летний полдень. «Пусть даже боги смеются над нами, глупые мы, и вместе умнее не станем». «Все разрешилось само собой, сын», — Хакусана наводила на Садео ужас. В углу стояла крючковатая палка. Спина Садео до сих пор прогибалась от случайного взгляда на нее. Отлично помнила тяжесть и треск деревяшки о ребра. 12 ударов. Садео сжался, войдя в кабинет матери. Асу просила не рассказывать, подождать немного. Вдруг Рю одумается, вдруг удастся его отговорить. Если Рю что-то решил, это останется с ним и обретет дыхание жизни. Тебе ли не знать, оттолкнул жену Садео. Но отбрасывать прочь жену не то же самое, что отказывать матери. «Нашу служанку, Кумика», — объяснил он Хакусане, что вздумалось непокорному внуку. «Девчонку надо немедленно удалить из Рюкана». Мать улыбнулась широко, победно, и палка осталась в углу. «Видно, боги услышали твои мольбы», — показала Хакусана черненые зубы. «Отчего же ты не рад, сын? Жена останется при тебе, а я не лишусь лучшей кухарки. Молодой побег риса сгодится во сто крат лучше, чем погнутая кастрюля». Садео подался вперед, воспротивиться словам матери, но не нашел храбрости. «Ты умолял меня о пощаде. Обещал подобрать кого-то, помнишь?» Хакусана редко смотрела на сына, и еще реже смотря видела его. Вот и теперь она не заметила его порыва. «Так благодари Рю! Он похож на деда, моего дорогого мужа и твоего отца, и оказался расторопнее тебя». «Он любит эту девушку», — шепнул Садео. «Конечно, любит», — Хакусана приподняла плечи. «Без любви никто не возьмет в невесты девчонку, отданную за 10 медиков». «Но откуда тебе знать о любви? Я выбрала тебе в невесты Асу, и ты покорно женился. Да за столько лет не заметил ее любви». «Я замечал», — возразил Садео. Мать покачала головой. «Куда тебе?» «Их любовь нам на руку», — заявила она. «И тебе, и мне. И не смей мешать, слышал? Асу пусть молчит. Одно лишнее слово, и я поменяю их местами. Я распоряжусь, чтобы начали подготовку к свадьбе. Скоро явится госпожа. Вот и сыграем свадебку». «Нет!» — вскричал Садео. Хакусана не слушала его. Она била пальцами по ладони, как делала всегда в хорошем расположении духа. «Подготовимся к прибытию госпожи. Все как обычно. Но Рю и его девчонка должны думать, что мы стараемся для них. Ты услышал меня, сын?» Люди станут расспрашивать. И что? Что мне до людей? Сколько невесток уходит в землю, как талая вода по весне? Скажем, что понесла, да ребеночка боги прибрали раньше срока, и мать заодно. Седеу непроизвольно сжал кулаки. Хотя бы он говорил с трудом, слова наполняли рот горечью. «Перенеси день!» Седеу попытался достучаться до Хакусаны. «Мы подчиняемся иным силам, сын мой!» Хакусана искривила губы, она быстро уставала от Седеу. «Рёкан живет своей жизнью!» «Дай им немного времени!» Седеу протянул к матери руки. «Что для нее год?» «Всему свой срок и своя роль», — медленно произнесла Хакусана. «К тому же он сам так торопится, наш Рю, подгоняет жизнь. А ты не печалься, есть же младший сын. Он наплодит вам Сасу желанных внуков. Твоя жена успокоится». «Рю не успокоится», — вырвалось у Седео. «Так сумей с ним сладить!» Хакусана повысила голос. «Я же с тобой справилась!» Мать жестом дала понять, что не желает больше его присутствия. Старуха не ведала границ. Если бы отец не отрешился от всего материального в мире, судьба Седео могла сложиться иначе. Но отец исполнил наказ духа, построил рюкан и быстро отошел от дел. Его интересовали долгие разговоры с гостями, стук костей настольной игры сёги и рисовый вкус саке. Хакусана прибрала власть в изломанные немощью клешни. Осмелевшего Рю она вознамерилась наказать за непослушание. «Асу будет печалиться», — Седео позволил сомнениям промелькнуть и растаять. «Зато теперь она спасена». Комната Асу, располагавшаяся возле кухни, впитала запахи еды. Прохлада пробиралась в открытые ставни и вместо того, чтобы развеять ароматы съестного, пропитывалась ими и ускользала в лес и дальше по склонам гор. Возможно, находила среди деревьев спящего, оголодавшего путника и вносила в его сны тоску по вкусной пище. Асу редко смотрела в небо. Ее никогда не покидали кастрюли, миски и быстрый нож. Даже когда она закрывала глаза, их призрачные образы вырисовывались наизнанке век. И сейчас Асу считала звезды, а они выстраивались так, что походили на привычную кухонную утварь. Недаром кролик на луне толок рис в ступке, как всегда считали японцы. Небесным жителям тоже нужно что-то есть. Асу вздыхала. Она бы с радостью поменялась с кроликом местами, чтобы готовить богам и не заботиться о судьбах смертных. «Но и богам порой приходится трудно», — напомнила себе Асу. В сумерках украшения на бамбуке казались волосами ткачихи. «Они, наверное, уже встретились», — думала Асу. «Сколько же шагов разделяли Орихиме и Хикабоси? Сотни? Тысячи?» Годами и веками исчислялась их дорога, и они терпеливо ждали назначенного дня. Может быть, небесный повелитель, отец Орихиме, вовсе не навредил любви, наоборот, оставил ее чистой и возвышенной, уберег дочь от кастрюль и риса и всего того, что я вижу в ночном небе. Нет, вряд ли его занимало что-то, кроме долга. Он напомнил им, что ее долг ткать... Его пасти стада, любовь для долга, трата времени. Куда же людям против богов? Смертные еще сильнее связаны долгами. Из полумрака вынырнул огонек, перелетел к силуэтам цветущих кустарников. За первым огоньком выпрыгнул второй, третий. Гортензии окутали мерцающие точки. На Танабата звезды земли, светлячки, зажигали живые огни и освещали засыпающий рюкан, принося особое волшебство, недоступное другим сезонам года. Светлячки танцевали над цветами, их свечение подсказывало, что совсем рядом кто-то влюблен. «Отчего же ты, человек, не открываешься любви?» — спрашивают светлячки, у любующегося ими. «Разве не была я влюблена?» — отвечала им Асу. Светлячки были ей милее звезд. Они жили меньше и знали меньше, и, выходит, ценили короткую жизнь куда сильнее небесных светил. Разве не по любви пошла я за молодого Седео, прячущегося за спиной матери? Кому, как не мне, знать, сколько боли приносит любовь, когда живешь в доме, подобном нашему? Светлячков не заботили ответы Асу. Они гасли и зажигались, расчерчивая воздух смутными линиями. Сумерки окутали розовые и синие лепестки гортензий, окружили густо фиолетовыми мазками, выхватили краски цветов из опускающейся темноты и понесли к небу. Небеса и земля стремились друг к другу. «Нет, вы не о любви слетели сиять», — продолжила Асу. Летние грозы обрушивались на склоны гор резким ветром и гулом, неожиданные после жарких дней. Решение, принятое Рю, прогремело запоздалой июльской грозой. Седео отправился к Хакусане. Асу заметила, каким невидящим от гнева взглядом муж окинул сына. Почувствовала, как он натолкнулся на зеркальную стену, которую возвел Рю, и узрел в отражении понурого старика, из которого жизненные соки вышли раньше, чем из властной матери. Старика безвольного и слабого, неспособного осознать, как взошла любовь, нарушающая установленный уклад жизни, как сын стоял, не склоняя головы. Асу увидела, как плечи Седео дрогнули и расслабились, словно упал с них невидимый груз, столько лет гнувший его к земле. Она замечала куда больше, чем думала свекровь, укорявшая ее в недостатке внимания, в небрежности к мелочам. «Седео не станет бороться с Рю. Мы все это знаем. Пропустит вперед мать. Вот вы пришли скорбеть вместе со мной», — Асу посылала мысли к светлячкам и представляла, как они возносятся к звездам на небосводе. А за мыслями и сама Асу по крупицам летит к кустам гортензии и доживает лето легковесным светлячком. Новость от Седео обрадовала Хакусану. Она велела невестке готовить свадьбу. Асу разрывалась между законами Рюкана и влюбленными, между свекровью и сыном. Что несло радость Хакусане, не могло дать счастье молодым. У окна стоял небольшой сундук. Асу рывком подняла крышку, достала белоснежный наряд невесты. Хакусана расщедрилась, купила для будущей невестки два прекрасных кимоно. Долго припоминала она Асу, кого та должна благодарить за дорогие одеяния. Теперь свадебное кимоно Асу наденет Кумика. Асу разгладила складки на ткани. Время не тронуло кимоно с длинными, почти до щиколоток, рукавами. Пожалела и верхнюю накидку. Асу оставалось сшить нижнее кимоно для будущей невестки. Непременно белого цвета. Асу вытащила складной веер, разложила на полу гребень, две шпильки и заколку в виде глицинии. Голубая гроздь тихо звякнула в руках. Голову Кумика покроет ватабоси, что спрячет лицо невесты. Кумика произнесет клятвы. Во всем она вступит в новую жизнь. И пояс цел, как хорошо. В этом кимоно я сошла к Седео, когда еще верила, что он будет моим. Ныне юная Кумико предстанет перед Рю. Рю взял на себя половину дел отца и деда, вникал в заботы Хакусаны-сан, вел беседы с постояльцами, проводил у ворот Рюкана долгие ночи, принял правила, утвержденные еще до его рождения, обучал всему младшего брата. Он слишком быстро вырос, ее первенец, и решил жениться. Асу не сумела ему отказать. Услышав твердый голос «Она моя невеста», спрятала страх за улыбкой, обняла Кумика и плакала, оставшись одна, отчего огни светлячков расплывались и становились мерцающей рекой между землей и небом. В сундуке лежало и другое кимоно, красное, шитое золотом, предназначенное для застолья с гостями. По ткани разлетались фениксы, они несли счастье невесте, так считалось. Лучше бы между ними лежали все звезды неба. «Хозяйка Рюкана Хакусана-сан! Только Хакусана-сан!» Хакусана металась по темной комнате. «Да, дух явился мужу. Да, источники нашел муж. Он построил отель. Он привел в него меня, жену и сына Седео. Но процветание делу обеспечила я, Хакусана, и госпожа открылась именно мне, никому другому». Муж лежал за ширмой. Раньше это был его кабинет. Но минуло много лет, госпожа приходила не раз, отбирая у хозяина Рюкана силы и разум от сезона в сезон. Хакусане не нужно отодвигать ширму, чтобы узнать, как там муж. На татами рядом пустая бутылка, в уголке рта скопилось саке. Напиток переполнял хозяина Рюкана. Ему он доверял то, что тревожило заблудшую душу. «Нет, не тебе владеть Рюканом и распоряжаться работниками. Не тебе кланяться госпоже и молить ее о щедрости. Ты упустил свою возможность». Хакусана вела с мужем безмолвные разговоры. Ей не требовались его ответы. «Рю любит эту девушку. Когда-то и мы с тобой любили друг друга. Любовь заканчивается, как бутылка саке, и испаряется, как эфирные масла. Остается пустой сосуд. Каждый наполняет его, как может. Кто-то новой любовью, кто-то сожалением. Кто-то отбрасывает пустой сосуд и идет дальше». Хакусана застыла в темноте, изредка покашливая. Мысли роились в голове, жужжали на разные голоса, из которых отчетливее всего звучал ее собственный, спокойный и холодный. Она давно определила свой путь. Чтобы идти по нему, не нужно света. В комнате Хакусаны не было окон, выходящих в сад. Ей ни к чему звезды в чистом небе, светлячки над цветами. Она любила тьму, наполнявшую Рюкан по ночам. Сильнее чувствовала дыхание дома и властной рукой управляла скрипами, потрескиваниями, снами и волей всех его обитателей. Многим старший внук уродился в деда, но отвагу унаследовал от нее. «Вздумал бунтовать ради девчонки. Решил, что может распоряжаться моими работниками», — размышляла Хакусана. «Он не может управлять даже собственной жизнью», — жениться надумал. «Надо же! На счастье рассчитывает? На место хозяина?» «Что ж, поглядим, как у нас спорит решение настоящей владелицы Рюкана. Я совершу обряд и получу обещанное. Мы обе получим». «Арю!» На мгновение внутренний голос Хакусаны дрогнул. «Он смирится». Рассвет окрашивал небо первой кровью наступающего дня. Кашель разрывал грудь и горло Хакусаны. Она не собиралась менять планы. Она знала нужный срок и все же торопила его. «Скорей, госпожа! Прошу!» «Жду гостя в ночи. Олеют осенью клены. В огне фонаря они живые всполохи. Надейся, я слышу зов в саду отдаленный, но то не шаги, то шорох листьев и вздохи». Рю с братом вглядывались в сумерки. Вот-вот явится госпожа. В мечтах о Кумика Рю почти позабыл о прибытии важной гостьи. В августовские вечера пробрались первые клочки тумана, завернулись вокруг стволов, смешались с паром онсенов. В Рюкан потянулись гости. Сад, галереи, купальни постепенно заполнялись голосами, смехом, легкой пьяной перебранкой. С приближением осени гостиница оживала и влекла госпожу. «Неудачное время для свадьбы ты выбрал, старший брат», но бы удержался ближе к воротам. Госпожа не любила, когда ее встречал кто-то, кроме Хакусана-сан или Рю. Обычно Нобуо вовсе не появлялся у ворот, но сегодня увязался за братом. Рю нервничал. С приближением госпожи старший брат перенимал некоторые повадки Хакусаны-сан. В приказах слышалось нетерпение. Движения становились резкими, и от этого сходства Рю раздражался еще сильнее. Нобу решил поддержать его. «Бабушка распорядилась», — процедил Рю. «Но я рад. Давно пора положить конец происходящему». «Не говори так! Она все слышит!» Нобуо сжался за воротами. «Не бойся, брат!» Рю все же улыбнулся. «Я с тобой!» Сперва из тумана вышел самурай, облаченный в доспехи. Рю поклонился спутнику госпожи. «Приветствую тебя, о господин! Надеюсь, твои битвы увенчались победами!» «Я одержал победу во многих битвах, но главное ждет впереди!» Ответ самурая звучал ударами изнутри пустой бочки. Самурай не поднимал грозной маски, скрывавшей лицо. Выказал уважение и Нобуо. Поклон он спрятал за уже распрямившимся братом. Нобуо боялся самурая не меньше, чем госпожу, и недоумевал, где Рю находит смелость общаться с воином. Тот высился над братьями глыбой, сорвавшейся с горы. Не иначе в прошлой жизни был великаном, и судьба не отказала ему в исполинском росте при перерождении. Наплечники увеличивали и без того широкие плечи, красные перевязи перчаток кричали о реках пролитой крови. Сложное переплетение шелковых нитей украшало плотные доспехи. Рогатый шлем грозил небу, удлиненная передняя часть прятала глаза. Маска скалила нарисованные зубы под крючковатым носом и усами из вощины. К поясу крепились длинный меч, мечта шестилетних Рю и Нобуо, короткий кинжал и веер тессен. Воинское обмундирование Нобуо оценил мельком, позволив себе задержать взгляд только на ботинках из медвежьей шкуры. Самурай приходил в одном и том же облачении. Нобуо задавался вопросом, не заменяют ли ему доспехи кожу, не кроется ли под их защитой пустота и мрак. Как бы ни дрожал Нобуо при виде самурая, та, что следовала за ним, наводила больший ужас. Ее появление предварял холод, царапающий когтями шею, распространялся по телу и укоренялся в животе. Нобуо попятился от ледяного вздоха за плечом самурая. Воин пропустил госпожу вперед. На голову склоненного Рю лег парчевый рукав, и костлявая старушечья рука похлопала его по макушке. Даже руки бабушки Хакусаны выглядели моложе. Нобуо поблагодарил богов, что родился вторым, и не ему выпадала честь провожать госпожу к покоям. «Поднимись, дай опереться, мальчик. Я долго странствовала». Госпожа поторопила встречающих. Многослойные одеяния скрывали дряхлое тело. От любого прикосновения казалось, что госпожа рассыплется в прах, но Нобуо переживал, не падет ли старший брат мертвым к ногам госпожи. Рю подставил плечо, госпожа оперлась на него. Ничего не произошло. «Жизни тяжелые, ношу не сбросить». Госпожа обращалась к Рю, преклоненного Нобуо будто бы и не существовало. «Готовы ли мои комнаты?» «Все готово, госпожа», — отвечал Рю. Они прошли ворота. Нобуо задержался, чтобы закрыть створки, искоса наблюдая за госпожой. Она скользила по дорожке, не касаясь земли. Свет фонарей тускнел, сад отступал прочь от гостьи. «В Рёкане шумно», — заметила госпожа. «Готовимся к свадьбе», — пояснил Рю. И Нобуо затаил дыхание. «Зачем же он говорит об этом?» «Неужели женишься?» — госпожа схватила Рю за предплечье. Холод крался консоном. Гости выбирались из источников. Жар купалин не справлялся с присутствием госпожи. Рю обернулся к Нобуо, повел бровью, как бы говоря, Иди к постояльцам, брат, убедись, что все довольны». Нобо попятился в сторону Онсонов, задержался у террасы. Ни госпожа, ни самурай не удостоили его внимания. «Буду рад, если почтите нас своим присутствием на церемонии», — донеслись слова Рю. Нобо схватился за голову. «Старший брат, да ты никак спятил! Что же ты творишь?» «Врешь». Госпожа пребывала в благодушном настроении. Она смеялась. Рыбы спрятались в пруду, когда Рю вел ее по мостику. «Радости я не доставлю. Да и к чему пугать невесту?» Рю сопровождал гостью к покоям. Тело его обретало легкость, тонуло в облаке благовоний, окружавших госпожу. От нее пахло алоиным деревом. Пряный аромат распространялся по рюкану и кружил голову. С Рю будто слезала шелуха, слабела власть Хакусаны-сан, раздвигались стены рюкана, исчезали постояльцы и работники. Спадали хаори и кимоно, слезала кожа, нарастала блестящая чешуя. Он мог бы взлететь, если бы оттолкнулся от ступеней и позволил телу освободиться. Мог стать невидимым, мог измениться. «Выходит, женишься?» — ворковала госпожа. «Что ж, молодым одна лишь дорога к любви уже мнится раем. Она ведь красивая, не правда ли?» Пьянящее благоухание госпожи вмешался аромат весны. Запахло встрепенувшейся ото сна землей, первым теплым дождем, сокрытой в нем силой. Два аромата перемешались, и царственный поток алоиного дерева расступился перед серебристым ручьем. В ушах Рю зазвенело, чувства обострились. Неуловимо потянуло сладкой свежестью мяты и горьковатой остротой имбиря. Рю стряхнул морок госпожи. На верхней ступени промелькнула Кумико с подносом в руках, несла чай для гостя. Кумико исправно выполняла обязанности горничной. Статус невесты хозяйского внука не изменил ее отношение к работе. Замерла для поклона на краткий миг и скрылась в коридоре. Но и этого хватило сполна. Кумико пахла первой встречей, возрождением из тлена. «Кумико!» — простонало сердце Рю. «Красиво!» — выдохнула госпожа. «Продай последний котелок, но найди хорошую жену. Так говорят люди. Дальше я сама, мальчик». Госпожа поднялась по лестнице. Рю оцепенел, и единственное, что менялось, — картинки воспоминаний в его памяти. Совсем недавно дед, высокий и черноволосый, вопреки почтенному возрасту, любил не столько выпить, сколько поболтать. Собирались постояльцы, поднимались чаши саке, Рю уходил между гостями с кувшином и внимал чуть хриплому голосу деда. Почти всегда вечерние посиделки заканчивались его излюбленной историей — легендой о Рюкане. «Мы с женой и маленьким сыном отчаялись найти удачу в деревне. В день, когда я родился, бабка моя нашла у порога сброшенную змеиную кожу. Добрая находка, означающая, что новорожденный будет богат и счастлив. Ни счастья, ни богатства не подворачивалось мне, покуда не пустился я в путь. Думается, счастье любит тех, кто за ним на край света отправиться готов». Дед поднимал ладони к потолку, показывая, что и сейчас не прочь искать счастье, да найдено оно, лежит на ладонях. «От города нас отделял лес. Деревенские редко захаживали в чащу, считали, меж сосен духи бродят. Детей пугали травой сусуки, мол, заросли покрывают землю в лесу, и ветер постоянно колышет стебли. Как известно, колышущаяся трава завлекает детей в мир духов. Никакой травы в лесу быть не могло, конечно. Трава-то открытое пространство любит. Надо сказать, дети и без сусуки пропадали частенько. Взрослых же пугали шепотки ночного леса, да вой зверей, что принимали они за жалобы неприкаянных душ. Я, Дед ударял кулаком в грудь и делал большой глоток. «Был уже не ребенок, не боялся ни зверей, ни неприкаянных, да и богатств, обещанных змеиной шкурой. Ой, как ждал!» Дух явился, когда заплутали мы в лесу. Выпрыгнул из-за дерева с обезьяньей мордой, с оленьими рогами и вывел к горячим источникам. «Давно ждали мы достойного. Это дух обо мне речь вел. Ей-ей, не вру. Я ему подсунул под нос змеиную кожу. Что ж вы думали? Бабка в детстве строго-настрого наказала находку с собой носить. Я и носил». Дух помотал рогатой головой. Жена с сыном отстали. Долго мы ждали их у источников. Жена потом плакалась, что огни за ними следовали. Но куда ей понять, что то были духовы помощники? От источников пар поднимался. Камни вокруг лежали красные. Ткнул дух копытом на опушку посреди кольца камней. «Здесь построишь рёкан», — наказал. «Будешь ждать гостя». И исчез. Оставил инструменты да снеди всякой. Вот так вот. Зря боялись деревенские дураки. Духи-то ждали кого посмелее да понадежнее, чтобы одарить богато. А я тут как тут. Не подвела, значит, кожа. Выстроил я рюкан. Третий этаж для таинственного гостя определил, как велели. По первости, гостиница в лесу не привлекала внимания. Кто ж в чащу заглянет? Путники протаренными дорогами идут. Снедь духова кончилась. Охотиться в заколдованном лесу страшновато, что скрывать. Мы голодали. Жена бронилась, опять обрюхатилась, сын плакал. Просили вернуться в деревню, оставить рюкан и призрачные планы. Я уж почти махнул рукой на пустое дело, как вновь явился дух. За время стал он больше, ветвистее разрослись рога. «Скоро», — заверил он. «А сын мой, маленький, глупый, скрести пальцы, коль обманешь, то заставлю проглотить 1000 иголок». С голоду совсем умом тронулся, с духом в детские игры играть. У духа и пальцев-то нет. Я сыну за трещину, а духу кланяюсь и обещаю ждать, сколько положено. Оставил он еды до фонарей, развесить над дорожками выросшего за ночь сада. Сад наш тоже дар. Камни духом расставлены. По числу значимых звезд на небе, так кажись. Подкрадывалась осень, август принес туманы. Из туманов вышла она. Дух не сказал, что ждем мы женщину, к тому ж старуху. И самураи с ней, да гостей не обсуждают. Она хотела 3 дня отдыха и тишины, а мне обещала процветание. «Поколение сменится», — сказала. «Рюкан будет обогащать их». Предложила то самое с детства положенное богатство, велела звать госпожой. Тогда я не ведал, кто моя гостья, да и не особо хотел вызнавать. 3 дня минули, она ушла. Унесла с собой 2-го сына, которого жена в чреве носила. Щедрой рукой одарила, да себя не обделила. Дед щелкал пальцами, и Рю приносил полный кувшин, чтобы история продолжалась. Слава о рюкане разлетелась быстро. К онсонам потекли люди, к сундукам золото. Через год гостья наша вернулась. День, 2, 3. Мы не досчитались постояльца. Снова пролетел год. Все повторилось. То гостья не досчитаемся в ее приход, то работницы. Сын рос. Красота жены тускнела. Я растил живот. И уже не мнилась старуха столь уж древней. К тому ж приходила она под шляпой, лицо прикрывало вуалью. Я под нее не заглядывал лишний раз и вопросов не задавал. Ушла, пришла, деньги рекой, хоть с 1-2 не бери за постой. Ну а то, что люди мрут, так покажите гостиницу да циновку, на которой никто не умирал. Дух больше не являлся, он, видать, посланником был, человека подходящего разыскивал. Как службу исполнил, так скрылся. И зверье в лесу выло потише, и огни бродячие угасли. Зачем, стало быть, расспрашивать? Но бабье-то дело нос совать куда не следует. Женщина с женщиной, тем более старуха со старухой, быстрее общий язык найдут. Как-то вечером жена и выдала мне, кто такая наша гостья. «Я видела!» Дед принимался изображать Хакусану-сан, поджимать губы и выпучивать глаза. Она сняла шелка. Под ними прах, кости, гниющая плоть. Она меня заметила, расхохоталась. Сказала, что для каждого назначен день. «О, родной, знаешь, кого мы привечаем?» «Ну, я ей кого говорю?» Она за волосами лицо спрятала и как гаркнет: «Смерть саму!» «Что ты говоришь, глупая женщина? Дурак я, что ли, верить женскому бреду?» «А ты поверь!» — раздался голос гостьи. Госпожа стояла в комнате. Смрад гниющей плоти дыхание отшиб. «Смерть — вечный путник, не знающий покоя», — вещала наша постоялица. «Нет дома, нет пристанища у смерти. Не преклонить усталой головы, не скинуть бремя вечности. Я сразу повсюду, здесь и везде. Встречаю на любой дороге, вхожу в каждый дом. Смерть — нежеланный гость. Я несу за собой ваши жизни, неподъемную ношу. Будешь ли и дальше привечать меня? Или я пойду своей дорогой, а ты своей, из леса да к городу, к закату дней?» То был третий день. В уплату за раскрытую тайну она забрала троих. Рёкан мой продолжил работу. Я ожирел и богател. Сын мужал и никогда не поднимал ни взгляда, ни голоса на мои дела со смертью. Зато жена изменилась. Ждала прибытия госпожи, дни считала. Как явится долгожданная гостья, так и шепчутся они в господских покоях. И чем дальше шли года, тем больше становилась ликом похожа на госпожу. Сын женился. Жена в деревне невесту подыскала, дочь старосты. Сынку нашему любая семья девицу бы в жены отдала. Но жена сама выбрала, сама привела. «Девчонка, возьми и полюби моего первенца». Тот болван любви-то почти не видел. Ни материнской, ни что таить, моей. Он и согласился, ясно дело. Сам любить не умел. Девица помаялась, долго не тяжелела. Потом, видать, свыклась и родила двоих ребят. «Рю», — дед плескал саке в сторону старшего внука, «да через 4 года Нобуа». А я наблюдал, как странно жена смотрит на молодую невестку. Что-то хранило за душой недоброе. Еще одну тайну. Я уж не спросил, какую. Я открыл радостное успокоение в кристальной чистоте саке. Как известно, сперва человек пьет саке, потом саке пьет саке, в конце саке пьет человека. Дед тряс объемный живот, прислушиваясь. «О, булькает! Выходит, мы с саке нынче едины. О чем я? Ах, да! Хозяйкой Рюкана рано или поздно станет жена. Пусть сама и мается». Сердце Рю трепетало в грудной клетке, билось отчаянной птицей. Дедушкина история, наконец, открылась ему, до 12 лет считавшему все это сказкой, а после свыкшемуся встречать госпожу у ворот. Рю смотрел на босые старческие ступни госпожи, уходившей в свои покои. «Кумика, кумика, вечно прекрасное дитя!» — напевала госпожа. «Не делай этого!» — у мужа дрожали губы. Он лежал в углу, рядом прыгало пламя догорающей свечи, свет выхватывал из темноты рыхлый нос. Хакусана подала ему новую бутылку. «Я не хочу умирать», — отрезала она. «Такова судьба человека!» Муж, едва связывавший слова, пытался достучаться до нее. «Нет!» — Хакусана топнула ногой и поморщилась. От резкого движения хрустнуло колено. «Она одарила нас богатством, как ты мечтал. Змеиная кожа давно истлела, а мы по-прежнему богаты. Скажи-ка, к чему богатство мертвому?» Она накрыла мужа одеялом, подняла свечу с пола. «Его истратят внуки. Глядишь, пойдут в тебя, пропьют Рюкан. Я не допущу. Сменится поколение, Рюкан будет обогащать их. А если обернуть иначе?» Она обещала вечность в обмен на пустяк. Огонек свечи подпрыгивал от припадающей походки Хакусаны. «Отдай ей меня!» — хныкал муж из угла. «Пей лучше!» Хакусана услышала звон бутылки, обернулась. Слабой рукой муж отбросил свое пойло. «Мы не должны, жена! Мы можем отказаться!» Хакусана почти удивилась. Она и не подозревала, что в муже осталась сила духа. Она обещала больше не брать платы. Удивление быстро отступило. «Ты понимаешь, старый, станет отдыхать и только. Сколько ты ныл о душах, что тревожат тебя по ночам? Все это закончится! Госпожа обещала, слышишь?» — закричала она и тут же закашлялась. «Болезнь не победит!» Невысказанные слова увязли в кашле. «Я все сделаю правильно и проживу еще много лет!» «Не верю! Она обманет тебя!» Муж заплакал, сердце Хакусаны заныло. Она вытерла губы, взглянула на него. «Отдай меня, жена! Я пропащий!» Путь от мужа к столу в тот вечер выдался долгим. Хакусана подошла к мужу, с трудом села рядом, погладила старика по седой голове. «Глупец!» — она каркнула, как старая ворона. «Больно ты нужен, госпоже!» «Что же нужно ей?» — жалобно спросил муж. Сакэ раскрасила его лицо яркими пятнами, расплавила подбородок, затянула пленкой глаза. Ленью раздалась когда-то сухопарая фигура. Подогнулись ноги, даже прижатые к груди пугали кривизной. «Неужели он не понимает, не испытывает того, что мучает меня и заставляет разделить жгучие желания госпожи?» — подумала Хакусана. «Смерть, женщина!» — произнесла она вслух. «Никто не любуется ею, ведь она приходит в образе старухи. Смерть, женщина!» — повторила Хакусана, целуя мужа в нос. «Ей хочется любви и восхищения. Молодость ей нужна». Жду гостя в ночи. Зима за окном и стужа в наполненной гостю чаше моей любовью. Молчит моя лютня. Гаснет фонарь, не нужен. Я выплесну чашу, впредь ее не наполню. Белое кимоно, накидка из крепа и парчи, затканная журавлями. Пояс на тонком стане, веточка глицинии в волосах. Кумика — лунный свет, ласкающий взор Рю. Она шла по саду, и космеи качались, признавая ее превосходство, тянулись к свадебному кимоно. По черному хаоре Рю вился дракон. Мать старалась, вышивая покровителя сына. Он не стал драконом, как мечтал в детстве, но дракон был с ним в этот день, защищал, придавал сил. Рю молил священного зверя даровать ему смелость, но от близости Кумико, трепетный, ясный, с напудренным белоснежным лицом, Рю боялся вдохнуть, чтобы не спугнуть видение, неспосланное ему. Трижды выпили они из священной чаши, чтобы обменяться душами, стать единым целым, мужем и женой. Вознесли гости радостные возгласы к богам. К свадебному столу Асу облачила Кумика в церемониальный наряд, в красное, будто закатное осеннее небо, кимоно. Шумело застолье, лилось саке, звучала музыка, плясали захмелевшие звезды. Поблескивали золотые украшения, сверкали глаза невесты. Но не было среди празднующих Хакусаны и Седео. Даже ради свадебного пира не оставили они своих обязанностей. Гости проводили молодых в ночь. В комнате Рю и Кумика ждали свадебные лепешки белого и красного цвета. Рю положено съесть 3, Кумико — сколько захочет. Они кормили друг друга лепешками и смеялись. Кумика играла на биве. Рю развязал шелковый шнур на своем поясе, спросил дозволения развязать пояс молодой жены. Туман клубился у дверей Рёкана. Рю проснулся от крика. Футон Кумика был свален в углу, бива лежала у окна, одна струна оборвалась. «Кумико! Это Кумико!» Вопль повторился, он доносился сверху из покоев госпожи, истошный, дикий, но Рю узнал голос любимой. Он выскочил из комнаты. В коридорах толпились постояльцы, суетились слуги. Рю врезался в бегущего Нобуа. Они ударились головами. «Не ходи туда!» Брат, обычно заторможенный и сонный, резко схватил его за плечи. Он весь дрожал и тряс Рю. «Заклинаю, не ходи!» Крики Кумика не смолкали, рвали душу. У них ведь теперь была общая душа. Рю взлетел по ступеням наверх, раскидывая любопытных гостей Рёкана. Проломил дверь из рисовой бумаги. Замер, не веря глазам. Бабка держала Кумика за руки, отец за ноги. Кумика извивалась всем телом, пытаясь освободиться. «Отпустите ее!» — кровь стучала в висках Рю. «Убить! Уничтожить любого!» — рванулся он и не сумел пошевелиться. Покои заволокло ароматом алойного дерева. Руки и ноги окаменели, рот искорежило беззвучным воплем. Госпожа позволила ему наблюдать сквозь размытую пелену беспомощности. В комнату вошла мать с подносом в руках. На нем стояла чаша, до краев наполненная зеленоватым отваром. От напитка поднимался пар. Не глядя на оцепеневшего сына, Асу подошла к госпоже и с поклоном поднесла ей чашу. «Что же ты делаешь, мама? Неужели ты заодно с ними?» — метались мысли Рю. «Посмотри на меня! Скажи, что все это мне снится, что все это просто плохой сон! Мама!» Госпожа взяла чашу, вдохнула пар, кивнула Хакусане. Бабушка довольно ухмыльнулась. Асу попятилась к выходу, пересекла порог и побежала по ступеням. Рю услышал, как быстро стучали ее пятки, а сумчалась прочь от госпожи, от Хакусаны, от него. Госпожа протянула чашу Кумико. «Пей», — приказала она. Кумико, дрожа всем телом, сделала глоток. «До дна пей». Госпожа не выпустила чашу из рук. Она не сводила глаз с Кумико. Рю видел, что и Кумико, не в силах отвести взгляда от лица госпожи, смотрела как завороженная и послушно исполнила приказ. Пустая чаша отлетела в сторону, закатилась в угол. Кумико застонала, сделала неуверенный шаг, закачалась, госпожа ловко поймала ее, притянула к себе. «Ты согласна принять меня?» — спросила госпожа, едва слышно. Что ответила Кумико, Рю не расслышал, но догадался по ликующему вскрику госпожи. Она прижалась иссохшими губами к нежным губам девушки. Кумико быстро теряла силы. Девичье лицо колебалось, как вода. Красота перетекала к старухе. Разглаживались морщины, возвращался персиковый цвет щекам, разгорелся погасший взор. Молодость Кумико затягивала гниющую плоть госпожи, скрывала кости. Госпожа превращалась в юную девушку, а его Кумико покрывалась морщинами, сидела и оседала на пол. Госпожа отстранилась от потерявшей сознание Кумико, обернулась к Рю. «Хочешь меня поцеловать?» — звонко спросила она, сбросила одежды и обернулась. Она забрала все. Чистый лик, зеленые глаза, стройное тело и лунный свет, исходивший от него. Госпожа стала Кумико. Сквозь завесу, застилавшую глаза, Рю смотрел на любимое лицо, искаженное диким ликованием. Хакусана-сан отбросила руки Кумико. Отец опустил ноги. Они старались не смотреть на поседевшие волосы, на покрывшуюся рытвинами кожу невестки. Кумико упала на пол, отслужившей свое оболочкой. Отец Рю выбежал из комнаты. «Твое желание исполнено, Хакусана!» — звенела госпожа. «Живи в свое удовольствие!» Нагая, она кружилась по комнате, наслаждаясь тем, что Рю еще несколько часов назад боялся сломать неловким движением. Госпожа гладила крутые бедра, щипала упругие щеки, играла длинными черными волосами. «Наконец-то!» — хохотала она. «Мое! По праву мое!» Она обняла за шею неподвижного Рю, прижалась губами к уху, дохнула свежестью дождя. Даже аромат госпожи изменился. «Ты не Кумико!» — безмолвно кричал Рю, давясь непослушным языком. «Прочь от меня!» Госпожа расхохоталась еще громче. «Я предложу тебе обмен, Рю, когда твоя душа треснет и тьма заполнит ее!» Она толкнула его в грудь, в сердце, выбивающее путь к бездыханной Кумико. И сердце осеклось, остановилось. Рю рухнул на пол, распластался жалким червем. Госпожа поставила ступню, аккуратную, белую, как лилия, ступню Кумико на его спину. Ребра свело от боли, кожа зашипела. «Поверженный дракон! Носи всегда этот знак!» — провозгласила госпожа. По плечам Рю потекла кровь. На спине что-то извивалось, сворачивалось, распрямлялось, чтобы снова свернуть кольца, сжать ребра, вонзить под них раскаленные когти. Рю не издал ни звука, пока госпожа вдавливала ногу в пылающую плоть. Госпожа прошла по всему рюкану, прежде чем растворилась в тумане. Самурай, который не вмешался в происходящее в покоях, не встал непреодолимой преградой перед бегущим на крик Рю, присоединился к своей госпоже на лестнице. По саду он нес ее на руках. Постояльцы провожали их пустыми взглядами, морщили лбы, вспоминая, как разошлись по комнатам после свадебного пира. Недоумевали, что подняло их с кроватей глубокой ночью, и почему они в страхе и полной тишине расходились в наполненные сочащейся тьмой сны. Следом за госпожой вышла Хакусана-сан. Она даже не взглянула на лежащего внука. Оцепенение спало. Рю проводил взглядом бабку, подполз к Кумико. Обожженная спина причиняла мучения. Печать госпожи ворочалась, сжимая грудную клетку. «Кумико!» — позвал он еле слышно. Он звал долго, вглядывался в морщины, в коричневые пятна, сменившие румянец, в плотно сомкнутые веки без ресниц. Для него она навечно была прекрасной, белоликой, зеленоглазой. «Взгляни на меня, Кумико!» Рю шипел. Голос сгорел вместе с кожей на спине. Он приложил ладонь к губам Кумико, проверил дыхание, попытался расслышать слабый стук в груди. И все звал. Она не отвечала. Кумико умерла. Госпожа выпила ее до дна. Рю почти не помнил, как поднялся. Его шатало. Он держался за стены, рвал окровавленными пальцами бумажные перегородки. Вернулся в их с Кумико комнату. Нашел свадебное хаори. Серебряный дракон покинул ткань. Спину жгло. Рю задержал дыхание и провел ладонью вдоль поясницы. Проверил. Он истекал мглой. Кровь была черной, как ночь, в которую ушла госпожа. На стене висело зеркало. Бронза поблескивала огнем бумажного фонаря, освещавшего комнату. Рю повернулся полубоком. На левом плече покоилась рогатая голова дракона. Тугие кольца велись по спине, уходили под кожу, выныривали из-под проступающих ребер. Лапы держали поясницу, хвост загибался спиралью и возвращался к правому плечу. Там, где уместился дракон, кожа сошла, как кора с обгоревшего дерева. Я кричал. Рю прислонился к зеркалу пылающим лбом. Нет, не кричал. Не доставил ей подобного удовольствия. Хоть что-то принял с достоинством. Он застонал, но тут же сжал губы. Нет, ты, госпожа, напрасно ликовала. Если и раздирала меня боль, то боль от любви, обернувшейся горем. Ты сделала мне одолжение. Рю положил руку на голову дракона. Из клыкастой пасти вырвался огонь, опалив его волосы. Правильно, это выход. И он попросил у дракона благословения. Пламя поглотило Рюкан быстрее, чем ожидал Рю. Он нес огонь по стенам, ступеням, по переходам, по ветвям деревьев. Нобуо бежал за ним, но Рю превратился в дракона, чтобы пожрать всех. На голове не осталось волос, лицо покрывали кровавые ожоги. После Нобуо говорил, что огонь словно вырывался из спины брата, размахивал жаркими крыльями. В дыму он не разглядел свечей в его руках. «Пойди прочь!» — прорычал Рю и поднялся по пылающей лестнице. Он шел обратно на третий этаж. Гости проснулись снова, кричали, скатывались с лестниц, выпрыгивали из окон, искали спасения в Онсенах. Седео и Асу носились от бань к кухне, от кухни к кладовой, пламя изгоняло и их. Хакусана-сан визжала в саду. Она успела вытащить мужа, тот кулем валялся у ног жены, обнимая спасенную бутылку. «Какая ночь!» — повторял он без конца. Часть крыши рухнула, выплевывая снопы искр и рев огня. Хозяйка Рюкана опустилась на колени возле мужа, перекатывая за зубами имя внука. Кричала, что восстановит отель и заставит Рю страдать. «Ай да старший внук!» — верещал дед и отталкивал Нобуа, который пытался поднять его с земли. Седео вытащил сына из горящего дома. До покоев госпожи Рю не добрался, потолок в коридоре рухнул, преградив путь. «Она жива! Жива, Рю! Сынок, помоги спасти Рюкан!» Слезы душили Рю. Он плакал от бессилия и хотел погибнуть вместе с Рюканом и Кумико. Нобуо метался между дедом и братом. Но Седео сказал правду. Госпожа исполнила обещание и наградила род Хакусаны вечной жизнью. Кумико успела стать частью семьи. Рюкан устоял, вопреки усилиям Рю. Покой госпожи огонь не тронул, Кумико лежала наверху. Девушка в теле старухи. «А у смерти теперь лицо Кумико», — закончил рассказ соломенный человечек. «Я просила его», — произнесла Кумико. Мичи вздрогнула. Околдованная историей Рюкана, она не заметила, как Кумико перестала играть и отложила биву. Худые руки лежали на коленях, но теперь Кумико подняла голову и смотрела на Мичи слепыми глазами. На мгновение Мичи показалось, что Кумико может видеть, но та прикрыла веки и сказала: «Я столько лет сдерживала его. Судьбу не изменишь», — повторяла я. «А когда твоя судьба в руках самой смерти, не стоит и пытаться. Я попросила его убить меня, но это тело...» Кумико повела пальцами. «Тело госпожи не уничтожить. Я просила его запереть меня, но он выводил меня во двор по ночам. И мы гуляли, пока я не настояла и сама не закрылась в этой комнате. Я просила его забыть меня, но он продолжал приходить и говорить со мной, как будто перед ним прежняя Кумико. Он приносит мне еду, хотя я не нуждаюсь в пище. Расчесывает мне волосы, покупает одежду. Я отказываюсь от всего. Он подарил мне новую биву. Знал, от нее не смогу отказаться. Он упрямый, мой молодой господин». Кумико подняла руку, потянулась к Мичи. Та поняла ее жест, приблизила лицо к маленькой ладони. Кожа у Кумико была сухая и шершавая. Пальцы медленно прошлись по щекам, носу и лбу Мичи. «Он все такой же нежный, но я слышу гнев в его голосе. Гнев — частый спутник страха, и я чувствую, как он хмурится, как нервно кривит губы. Я надеялась, что он передумает, но появилась ты, и мне очень, очень жаль». Кумико убрала руку, опустила голову. Соломенный человечек и тетин Убака покинули каморку. Мичи молча вышла вслед за ними. С той ночи прошли сотни лет, слишком много для него и Кумико. Рю ругал себя за слабость, но вновь и вновь поддавался ее уговорам. Кумико не могла вынести чужой боли и готова была вечно терпеть свою. Шли годы, бесконечные, похожие друг на друга, погружающие все глубже в горе, в бессилие. Но к очередному прибытию госпожи Рю выжег последние капли человечности, оставшиеся в душе, и предложил смерти обмен. Он ничего не сказал Кумико. Она бы не смогла отговорить его. Госпожа позвала Рю ночью, отправила самурая к воротам. Она снимала одежды в одиночестве, шелк скользил по гладкой коже ненужными условностями. «Я сделаю, как ты хочешь, мальчик», — госпожа огласила решение. Рю закрыл дверь ее спальни. «Что взамен?» «Ночь». «Еще одна ночь? Покои твои. Ты вольна оставаться, сколько пожелаешь». «Ты не понял, мальчик?» Смех Кумико, губы Кумико, плечи Кумико — все в госпоже мучило Рю. «Ночь с тобой». Ту ночь никогда он не вырвет из сердца. Она навеки переплелась с украденной свадебной ночью, хоть и разделяли их целые века. Госпожа целовала с жадностью. От ее голода в Рю всколыхнулась тьма, поднялась волной и выплеснулась жаркой страстью. Он шептал имя Кумико, слышал, как она играет в комнатке за шкафом. Он мысленно повторял «Прости», а госпожа смеялась. «И помни, я всегда беру свое!» Шепот госпожи пробирался под кожу. Дракон на спине Рю ожил. Белые шрамы, оставшиеся от ожога, зашевелились. Госпожа подчиняла дракона своей воле. Он перебирался по Рю вслед за ее прикосновениями, рвал кожу, орошал простыни кровью. Но госпожа возжелала оставить вторую печать, закрепить новый договор. Черные волосы Рю белели, выцветали темные глаза. «Я приду через год», — сказала госпожа после последнего долгого поцелуя. «Подбери достойную». Больше всего на свете Рю ненавидел двоих: бабку Хакусану и самого себя.